Глава 13. Саул стал царем, будучи 30 лет от роду, и 2 года он царствовал над Израилем. Саул отобрал 3000 воинов из числа израильтян. 2000 находились с Саулом в Михмасе и в горах близ Бетеля, 1000 с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой. Всех остальных он отпустил по домам. Иоаннафан разбил филистимский отряд, расположенный в Гиве, и все филистимляне узнали об этом. А Саул протрубил в рог по всей стране, говоря: «Пусть услышат евреи!» Когда израильтяне узнали, что Саул разбил филистимский отряд и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Гилгал. Филистимляне вышли на войну против Израиля. У них было 30 000 колесниц, 6 000 конницы и пехоты, несметное множество, как песка на берегу моря. Они пришли и расположились лагерем в Михмасе, восточнее Бет-Авена. Израильтяне, видя, что им угрожает опасность, их сильно теснили. Попрятались в пещерах, зарослях, скалах, подземельях и ямах для хранения воды. Часть евреев переправилась за Иордан, чтобы укрыться в землях Гада и Галаада. А Саул все еще находился в Гилгале, и войско, бывшее с ним, трепетало от страха. 7 дней он ожидал Самуила, как тот ему назначил, но Самуил не приходил в Гилгал, и люди стали разбегаться от Саула. Тогда он сказал: «Доставьте сюда все, что назначено для всесожжения и для пиршественных жертв». И совершил всесожжение. Не успел он закончить всесожжение, как пришел Самуил, и Саул вышел ему навстречу, чтобы приветствовать. Но Самуил сказал: «Что ты наделал?» Саул ответил: «Я видел, что люди от меня разбегаются. Ты не пришел в условленный день, а филистимляне уже собрались в Михмасе. И я подумал, что скоро филистимляне нападут на меня в Гилгале, а я еще не заручился благосклонностью Господа. Поэтому я набрался смелости и сам совершил всесожжение». Самуил сказал Саулу: «Глупо ты поступил. Ты нарушил повеление Господа, твоего Бога, которое Он дал тебе. Господь мог бы навеки упрочить твою царскую власть над Израилем, но теперь твоя власть не устоит. Господь уже избрал человека, который ему по душе, и назначил его правителем своего народа, потому что ты нарушил повеление Господа». И Самуил пошел прочь из Гилгала. Оставшиеся люди во главе с Саулом присоединились к войску, которое шло из Гилгала в Гиву Вениаминову. Саул пересчитал своих людей. Их оказалось около 600 человек. Саул, его сын Иоаннафан и их люди расположились в Гиве Вениаминовой, а стан филистимлян находился в Михмасе. Из своего стана филистимляне совершали набеги на окрестности в 3 направлениях. Во-первых, к Кафре, в область Шуал, во-вторых, к Бет-Харону, в-третьих, по дороге, идущей над долиной Циваим, к границе, в сторону пустыни. В стране израильтян тогда не было ни одного кузнеца, потому что филистимляне опасались, как бы евреи не сделали себе мечи и копья. Все израильтяне должны были ходить к филистимлянам, чтобы затачивать свои сошники, мотыги, топоры и серпы. Стоило это по 2/3 шекеля за сошник, мотыгу, вилы, топор или рожон. Поэтому, когда началась война, у людей Саула и Иоаннафана не оказалось мечей и копий. Они были только у Саула и у Иоаннафана, его сына. Между тем, передовой отряд филистимлян вышел к ущелью Михмас.